Саня знал, Врановой не вернется. Он исполнил ровно то, что и задумывал. Лишил всех рубежников воеводы возможности найти его, используя обманку. Однако все мысли унеслись прочь, когда истекающий кровью компас стал извиваться на земле, подобно ужу, которого бросили на сковородку. Впрочем, любое сравнение меркло перед реальностью. Каждый рубежник знал, что нет ничего страшнее, чем оставленный хист в умирающем теле. Промысел заставит испытать такую боль, которой можно лишь пугать врагов. И единственная мысль, терзающая тебя, будет, как избавиться от хиста. Если рубежник умирает от болезни или наложенного проклятия, то боль станет не такой сильной, хотя вполне ощутимой. И чем ближе конец, тем явственнее станут ощущаться страдания. К сожалению, рубежники не взяли с собой кандидата на промысел из какой-нибудь богатой дворянской семьи, потому что они были жестоки и расчетливы, и оказались готовы к тому, чтобы Врановой, мучимый болью и ужасом, рассказал им все про свои возможные секреты, про спрятанные артефакты и прочие нужные вещи. Теперь же собственное коварство обернулось против них. Капилляры в глазах компаса полопались, несмотря на открытую рану вены вздулись, из ушей и носа потекла кровь, ногти растрескались и посерели. Тело не справлялось с возросшим на него давлением. Смотреть на рубежника было больно. Единственный, кто не мог отвести взгляда, оказался Моровой. Он смотрел на погибающего товарища с вожделением маньяка, который прижал свою жертву к стене. Печатник сплюнул еще раз. Ему было мерзко от того, что он собирался сделать. Однако поступить по совести или благородно, казалось даже не глупостью, а скорее никому не нужной блажью. Он склонился над компасом, так, чтобы несчастный зафиксировал его в фокусе своего внимания. Легонько дотронулся и произнес: «Скажи, где твой схрон и обретешь быструю смерть? Мы поможем, компас, скажи». При жизни этот коренастый крепыш был упертым мужиком. Не существовало силы, которая бы поколебала волю компаса, кроме хиста. Промысел всегда все расставлял по своим местам. Обретая великую силу, люди понимали настоящую цену дружбе, словам, поступкам. Потому теперь у компаса не было другого варианта. Все его мысли свелись к тому, чтобы поскорее покончить с этими невероятными мучениями. Смерть, о которой он раньше думал как о чем-то странном, представала подарком в яркой обертке, самым желанным, чего можно хотеть в этой глупой и несчастной жизни. И компас рассказал все, за несколько секунд, коротких для Сани и невероятно длинных для умирающего. Он тараторил так быстро, как только мог. Компас и не думал обманывать. Ради чего? Выгода, желание напакостить, злость, обида, все стерла из сознания боль. Отныне внутри рубежника существовала лишь она. Печатник слушал внимательно, стараясь абстрагироваться от на глазах разрушающейся оболочки товарища. А когда компас закончил, просто встал и отошел, не произнеся прощальных речей или скорбно опустив голову. Он разве что отвернулся, стараясь не смотреть на происходящее, а после тихо сказал: «Федя, давай». Длинная худая тень мелькнула, склонившись над умирающим. Короткий взмах руки и мощная волна свежего ветра, эпицентр которой был именно здесь, прокатился по заболоченному лесу. Хист покинул компаса, чтобы найти другого подходящего кандидата или раствориться в небытие. Ася, которая была более молодой рубежницей, как по годам, так и по опыту, судорожно сглотнула и отвела взгляд от сидящего над компасом Морового. Последний словно втягивал ноздрями запах крови, который теперь будто обрел осязаемую силу. Федя напоминал наркомана, наслаждающегося дозой. Он сидел поверх трупа, медленно раскачиваясь из стороны в сторону и прикрыв глаза, и рубежница не выдержала. Она столкнула Морового с тела, желая обрушить на того всю свою злость. А Федя, смирный молчаливый Федя, который всегда подставлял вторую щеку, вдруг вскочил на ноги. От него исходила невиданная сила, которой в рубежнике раньше не было. И тогда Ася дрогнула, потому что поняла, Моровой получил рубец, приблизившись к пути Кощея. Все это время Федя довольствовался крошками, которые в конце трапезы смахивали со стола, и не мог наесться. А теперь впился зубами в сочный кусок мяса, сок которого тек по губам. Наверное, он бы бросился на Асю, и та бы точно потерпела поражение. Нет хуже противника, чем превосходящий тебя по силе ведун, который только что взял рубец. Однако между ними встал печатник, единственный, кто был сравним по мощи с Моровым. Хватит собачиться, на сегодня смертей достаточно. Лучше думайте, что говорить воеводе. Как есть, так и сказать, пожал плечами Федя. Мы отправились, чтобы попытаться убить Вранового, потому что типа в своем праве, и нам не повезло. Довольно трепаться, печатник вытащил пехотную лопатку, которую держал на слове. Лучше похороним нашего брата, по-человечески. Не хватало только, чтобы он поднялся. Федя не отвел глаза, долго глядя на печатника, словно испытывал собеседника, чего не делал никогда. Раньше он ловил каждое слово своего старшего товарища, и был готов исполнить все, лишь бы услужить печатнику. Однако что-то неуловимо изменилось, потому Сане пришлось объяснить. Ты больше других выгадал от смерти компаса, тебе его и хоронить. Теперь Федя улыбнулся, вот только улыбкой совсем недоброй, и поднял лопатку. С легкостью взвалил на себя тело товарища и отправился за землянку, откуда вскоре послышался звук раскапываемой земли. Саша, я че скажу, он знал, он чувствовал, что компас погибнет. Я только теперь поняла это. Я знаю, ответил печатник, скрипнув зубами. Теперь я тоже это понял. Он с Врановым. Нет, грустно посмотрел на женщину Саня. Все гораздо проще. Феде, по большому счету, было все равно, кто умрет. Он оставался в выигрыше при любом раскладе. Чтобы подобного не случилось, надо было брать с собой какого-нибудь неинициированного благородного. Это моя ошибка. Я подумал, что Моровой поступит как человек, а он поступил. Как кто? Едва сдерживая слезы, спросила Ася. Как рубежник, как и все мы. И когда мы будем делить вещи компаса, помни об этом. Помни об этом всегда. Он сказал и замолчал, а его слова ветер подхватил и унес за землянку, где на коленях, с лицом, полным остервенения, довольный Моровой рыл могилу. Глава 7. Самая крутая мотивация что-то делать наступает, когда в жизни случается жопа. Но знаю, почему это именно так работает. С какой стати в обычном, нормальном режиме делать ничего не хочется. А как только петух клюнет в задницу, то сразу летишь, словно окрыленный. Правда, с четким пониманием, что позади горят мосты и рушатся здания. Вот и сегодня я проснулся именно с таким ощущением, что надо свернуть горы в самое ближайшее время. В первую очередь, чтобы рассчитаться с долгом. Правда, вся боль заключалась в том, что я пообещал Светлане связаться с ней завтра, то есть сегодня. А там платили не то, что нужными деньгами, не платили вовсе. Ладно, начнем с малых дел, а закончим более внушительными. Время еще есть. Внутренний голос мне подсказывал, что едва ли Светлана нашла нечто сложное. Уж всякий ее случай будет попроще, чем неведомая фигня Вити, которую даже распознать ни у кого не получилось. Хозяин, прекращай уже издеваться надо мной, стонал Григорий, когда я выгнал его наружу. Когда ты станешь крепким и гибким, как кипарис, ответил я, не бывают бесы такими. Наша стать другая. Митя же терпеливо сносил тяготы утренней зарядки, изредка поглядывая на оставленный телефон. Как выяснилось, черт тоже был не таким уж простым, и явно собирался терпеливо перетерпеть все, что я придумал, понимая, что потом его оставит в покое. Даже не вызвался помочь, когда я рассказал план сегодняшнего дня. Как бы хорошо он ко мне не относился, бегать и рисковать шкурой черту нравилось меньше, чем слушать музыку. Вот только сегодня у меня были другие планы на его счет. Размявшись, я смел подчистую весь завтрак, тогда как бес вяло ковырялся в тарелке. «Гриша, ты чего не ешь?» «Да без стопки и аппетиту никакого нет. Мне всегда казалось, что водка плохо дополняет геркулесовую кашу». «Да чтобы ты понимал, хозяин, водочка она любое блюдо с новой стороны раскрывает. А это как мясо без соли есть, одно страдание. Мне даже показалось, что когда я мучился с похмелья, то нравился Грише гораздо больше. Митя, тоже ешь, с нами поедешь». Черт тяжело вздохнул, но согласно кивнул. Вот это правильный ответ. Командир может заблуждаться, но его приказы выполнять ты просто обязан. Единственное, что меня напрягало, надо поскорее уже изучить слово, форму которого я до сих пор помнил, и разобраться с машиной. Ездить на такси, которое еще и не всегда приезжало, куда тебе нужно, мне не очень хотелось. К примеру, сейчас мне пришлось пройти почти всю нашу улочку, чтобы сесть в потрепанную гранту. Заодно я столкнулся с Василичем. Точнее, как столкнулся, мы увиделись издалека. Сосед возвращался с местного магазинчика. Я поднял руку, приветствуя Василича, а тот улыбнулся и ответил мне тем же. Вот еще проблема, что делать со стариком. Я был уверен на все 100%, что он непростой человек, существо, обладающее невиданной силой. Правда, не рубежник, изнаночник, Только Инга говорила, что этого не может быть. Изнаночники не могут проникнуть в наш мир. С другой стороны, я видел столько такого, чего не могло быть, что уже ничему не удивлюсь. Но факт оставался фактом. С Василичем надо что-то решать. Не потому, что проблема стояла острая. Просто она ломала мне мозг. Подойти и спросить: «Федор Васильевич, а где вы родились?» И надеяться, что он не соврет, что в Выборге. А если начнет отнекиваться, тогда все наше общение сойдет на нет, чего мне не хотелось. Надо лишь придумать, как сделать все тонко и изящно. Проблема в том, что про тонко и изящно это было не ко мне. Света, в отличие от своего супруга, не сняла полностью крутой ресторан, лишь забронировала столик на веранде, где уже сидела рядом с пузатым мужчиной самых преклонных лет. Я немного поразмышлял, думая сначала попросить черта подождать за другим столиком, но после изменил решение. Что-то внутри меня говорило, что Митьку надо взять, а в последнее время я доверял внутреннему голосу, потому решил эпатировать. К столику Светланы мы явились в полном составе. Молодой некрасивый человек в джинсах и кроссовках, косящий правым глазом подросток с наушником в ухе и без. Хорошо, что последний был спрятан в портсигаре, потому что, судя по возмущенному взгляду толстого старичка, ему хватило и начального дуэта. Зато Светлана справилась с удивлением, пристально рассматривая Митьку, а после обратилась к старичку: «Леопольд Валерьевич, это Матвей, я вам про него рассказывала». «Здравствуйте», чуть наклонился мужчина вперед и протянул руку, которую я с определенным запозданием все же пожал. Рубежники и нечисть четко вбили мне в голову, что касаться чужих ладоней не только не гигиенично, но порой даже опасно для жизни. А сам, тем временем, рассматривал этого самого Леопольда Валерьевича. Было видно, что денег у него не просто много, очень много. Золотые часы, дорогой костюм, запонки с камушками. Вообще, кто носит запонки? Попаданцы из 19 века в наш, однако все выглядело как-то неряшливо. Костюм висел мешком, на плечах лежали хлопья перхоти, очки заляпаны отпечатками пальцев. И это не потому, что когда пришли большие деньги, Леопольд Валерьевич решил, что мир должен принимать его таким, какой он есть. Держу пари, он и раньше не особо следил за собой, просто повезло разбогатеть. С другой стороны, я не дерматолог его перхотью заниматься. Если он ее не замечает, ему же хуже. Вот Светлана сидела рядом со стариком без всякой брезгливости. Либо воспитана великолепно, либо понимает масштаб личности. Я же скрестил пальцы в замок перед собой и представил себя в роли участкового врача. Ну, на что жалуетесь? Было видно, что старичку неудобно. То ли передо мной, то ли перед Светланой, то ли перед всеми сразу. Поэтому госпожа Рыкалова взяла инициативу в свои руки. Леопольду Валерьевичу сложно об этом говорить. Он не до конца верит в происходящее. Понимаете, молодой человек, я рос в Советском Союзе. Марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, политическая экономика, атеизм. В моей жизни не было места мистики. И даже когда Светочка сказала, что у моей проблемы должно быть иное решение, я сомневался. Да и вы, честно сказать, не производите впечатления серьезного специалиста. Ох, чувак погряз в прошлом. Как ему объяснить, что нынешние миллиардеры могут носить рубашки пола и выглядеть, как обычные смертные? Понятно, что я не миллиардер, но все же, вам нужны доказательства, спросил я. Если бы вы могли их привести, было бы замечательно. Вообще, самым простым способом мне казалось придавить хистом. Но опять же внутренний голос советовал этого не делать, будто после подобного все станет лишь хуже. Тогда что? Попросить Митьку обернуться в черта. Вот только что тогда будет, даже представить сложно. Визг, крики, истерики. Но имелся и другой способ, так сказать, персональный. И мне он нравился даже гораздо больше, потому что сделает все то же самое, только вместе с этим плавно подготовит клиента. Хорошо, доказательство так доказательство. Прежде я хочу вас предупредить об одной простой, но очень важной вещи. Если все, о чем я рассказываю, уйдет дальше этого стола, то вы можете серьезно пожалеть. В моих глазах на секунду полыхнул хист. Его даже выпускать не пришлось. Старик торопливо кивнул. Леопольд Валерьевич, вы пьете? Очень редко. Давайте так, я закажу вам выпивку. А когда вы допьете, то предоставлю вам все доказательства. Старичок сомневался недолго, после чего все же кивнул. Я подозвал официанта. Какой у вас самый крепкий коктейль? Ну такой, чтобы пить приятно, но по шарам давала. Гарсон посмотрел на меня, едва ли не закатив глаза. Наверное, будь я без Светланы и Леонида Валерьевича, меня уже гнали отсюда весьма странно пахнущими тряпками. Лонг-Айленд, черный русский, Неграни. Если честно, я не знал ничего ни об одном из этих напитков. В моем мире существовали только несколько сортов пива, в основном светлое, нефильтрованное и какое-то странное. Последним Костян называл весь крафт. Я же его именовал дорого и глупо. Однако сейчас, при упоминании одного из коктейлей, я улыбнулся. По мне, Митька был как раз похож на черного русского чуть больше, чем на Неграни. В смысле, когда не маскировался. Какой крепкий, поморщился Леопольд Валерьевич, когда официант принес широкий стакан с темной жидкостью. А чем вы занимаетесь? Решил я переключить его внимание. Прикладной наукой в сфере банковских отношений, неторопливо ответил старичок. Спросил я его не из-за большого интереса. Мне, если честно, было все равно, что он делает. Пусть хоть дрова рубит. Однако давно заметил, если спросить человека о том, что ему нравится, да еще не перебивать, пока собеседник говорит, то подобное дает тебе сразу 10 очков к расположению. Леопольд Валерьевич начал рассказывать с линцой, но чем дальше, тем быстрее становилась его речь. К тому же, изредка, старичок прихлебывал из стакана, что мне только и было нужно. Я, само собой, не понимал ничего из сказанного, да и не особенно пытался. Постепенно взгляд собеседника становился все ярче. Глазки начали масляно поблескивать, а паузы между словами, напротив, растягивались. Надо же, а я еще сомневался, хватит ли старичку всего одного стакана. Оказалось, что вполне. Все-таки дяденька не молодой, печень уже не вывозит алкоголь, как раньше. В какой-то момент прямо посреди разговора он вдруг ткнул пальцем в Митьку. Правда, только на это его и хватило. Слава богу, ни криков, ничего другого не произошло. Я же подумал, что слишком опрометчиво вожу с собой везде черта. Таким макаром его любой хорошо набравшийся тип может увидеть. Это сейчас, утром, на веранде квасил только один персонаж. В другой раз и в наливайку не зайдешь, загрызут. Леопольд Валерьевич меж тем продолжал тыкать пальцем в сторону Мити, хватая ртом воздух, к явному недоумению той же Светланы. «Вы че, не видите?» — спросил он наконец заплетающимся языком. А ведь как развезло старика с одного стакашки. Хороший коктейль, надо будет запомнить. Давайте я вам отвечу, Леопольд Валерьевич, на все вопросы. Нет, в данный момент я обернулся вокруг, в поисках принявших на грудь. Вы видите, это один. Точнее, не это, а этого. Если говорить коротко, его зовут Митя, и он нечисть. То есть не человек, а как бы сказать попроще, черт. И видите вы его, потому что пьяны. Официант, вскинулась Света. Три маргариты. К слову, укоризненно на женщину посмотрел не только я, но и остальные гости заведения. Хорошо, что Рыковой всегда было плевать на мнение окружающих. Я же говорю, повадки королевы. Вокруг нас множество странных и непонятных вещей, продолжал рассказывать я, непонятных на первый взгляд. Но вы, как материалист, понимаете, что всему существует объяснение. Леопольд Валерьевич согласно кивнул, мол, именно так и есть. Правда, я не был уверен, что он до конца представляет, о чем идет речь. Просто иногда эти объяснения могут быть чересчур диковинными. К примеру, пьяные способны видеть чертей. Поэтому, если у вас в жизни происходят какие-то непонятные вещи, то, может, стоит взглянуть на них с другой стороны. Я не понял, что именно сейчас творилось в голове Леопольда Валерьевича. То ли он пытался осознать все, что я ему рассказал, то ли внутренне собирался с мыслями. Ясно было одно, я красавчик. Не во внешнем плане, само собой, с такими ушами только на конкурсы красоты, а в плане построения долгосрочной стратегии. Ведь можно же было просто придавить хистом. Однако сейчас Леопольд Валерьевич рассказывал все как есть, без всякого нажима, так сказать, от души. И мне подумалось, что таким образом он способен поведать гораздо больше. У меня умерла супруга в прошлом году, моя ладочка. Можно сказать, что все, чего мы добились, это благодаря ей. Когда нужны были деньги, она искала инвесторов, договаривалась с серьезными людьми, заводила важные знакомства. Я только занимался наукой, до меня запоздало дошло. Все-таки рано мне быть читателем чужанских душ. Это не Леопольд Валерьевич Неряха. В него он превратился после смерти жены, которая с него пылинки сдувала. Вот теперь все встала на свои места. Умирала Лада долго и мучительно. Все требовала, чтобы я ее племяннице позвонил. Они давно поссорились, и Любаша перестала общаться с нами. А тут, понимаете, требовала. Лада всю жизнь была мягкой, доброй, перед смертью ужасные вещи говорила, материлась. Хотя я понимаю, онкология, страшные боли. Да только я сплоховал, струсил. Леопольд Валерьевич снял очки, схватившись прямо за линзой, помассировал пальцами глаза. Ему явно с трудом давались воспоминания о погибшей жене. При этом, как только он заговорил про долго и мучительно, меня будто током пробило. Знал я людей, которые тяжело умирают, если не передают вовремя хист. Эта спешница со мной повезло. Так неужели жена старика была рубежницей? Все сходятся. Судя по внешности и манерам Леопольда Валерьевича, он типичный лох. В хорошем смысле того слова. Такие могут быть умными, даже гениальными. Только на них всю жизнь будут ездить менее талантливые, но более ушлые. Получается, Лада взяла судьбу мужа в своих крепкие, обласканные промыслом руки, и возвела избранника на пьедестал. С точки зрения рубежника, ничего сверхъестественного. Тут хистом придавишь, там человека заставишь подчиниться, и готово. И я сплоховал, плакаться старик. Понимаете, Матвей, я испугался. Она на себя была не похожа, кричала, требовала, чтобы я, в конце концов, что-то забрал. Если племянницы нет, чтобы позвал других. Я не самый храбрый человек, потому ушел от нее на первый этаж. Сидел там, плакал и трясся от страха. Я смотрел на Валерича с некоторой брезгливостью. Не из-за его неухоженности и перхоти в волосах. Не они делают мужика мужиком, делают поступки. Жена провернула так, чтобы у мужа было необходимое. Даже больше того, а он отвернулся в самый переломный момент. Ладно, не понял, мы вообще довольно тупые существа. И нам нужны не намеки, а взлетно-посадочная полоса, освещенная фонарями, где большими буквами написано, что надо делать. Но ведь он осознавал, что ей требуется помощь. Мой портсигар затрясся, как каждый раз, когда на что-то нужно было обратить внимание. Я хлопнул себя по карману, потому что и так обо всем сам догадался. Бес обиженно что-то прошипел и затих. Но ведь это не вся история, спросил я, глядя на Светлану. К сожалению, Рыкаловой, три Маргариты не исправили ситуацию. Все-таки женщина была плотная, потому эти семечки на такую красоту не сработали. Вот Светлана и заказала себе еще выпивки, и теперь сидела, уставленная фужерами. Нет, покачал головой старик, самое страшное стало происходить после смерти Лады. Все время что-то падает, ломается. Пару раз я проснулся от страха и понял, что не могу вздохнуть, будто кто-то сверху сидит. Я чуть было не улыбнулся, вспомнив первый опыт передачи хиста. Я тогда сам чуть в штаны не наделал. Вот только сейчас улыбка не вписывалась в место и время. А потом в одно утро вообще проснулся, а на подушке состриженные волосы лежат. Мои волосы. Так страшно стало. Тут уже желание улыбаться пропало совершенно. Потому что подобное действительно было похоже на проделки нечисти. Очень нехорошей нечисти. Я знаю, кто это, неожиданно сказал Леопольд Валерьевич. Сразу понял. Да, и кто же? Спросил я, потому что лично у меня было множество вариантов. Нечисти, которая пакостит дома, воз и маленькая тележка. Вообще, по большей части именно на этом они и специализируются. Лада, тихо прошипел собеседник, опрокидывая в себя остатки черного русского, не может простить меня, что не был с ней до конца. И она теперь не успокоится, пока я не того. Угу, вот тебе и материалист, который не верит во всякую неведомую фигню. Что называется, в падающих самолетах нет атеистов. Как прижало, так сразу занялся поисками того, кто же ему поможет. И теперь мне Валерич стал нравиться еще меньше. В моей вселенной, за каждый проступок должно было следовать наказание. Вот старик сам понимал, что сплоховал, что предал свою жену. Поэтому самым логичным было искупить вину. Но нет, не хотел умирать. Цеплялся за жизнь всеми средствами. Грустно, несправедливо, и так по-человечески. Я не принимал старика, потому что был уверен, что сделал бы по-другому, но понимал. И вдруг ясно осознал, что когда достигну пятого рубца, то чего точно не пожелаю, так возможности различать, кому стоит помогать, а кому нет. Потому что все, кто просит помощи, вправе ее получить. Я немного помолчал, придавая своим словам значимость, а потом, неторопливо ответил, «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, Правда, всю пафосность момента загубила Светлана, которая пристально взглянула на Митьку и заплетающимся языком протянула многозначительное: «Черт, глава 8, я забрал ключи от дома Леопольда», с трудом уговорив эту нетрезвую парочку остаться в кафе, пока мы проведем рекогносцировку. Светлана порывалась отправиться вместе с нами, точнее, вместе с этим чертиком, чтобы в случае чего помочь. Оказалось, что Митя произвел ровно обратный от задуманного эффект. Он вызывал не страх, а умиление. Наверное, из-за повышенной волосатости. С ней черт напоминал тощего кавказца, которого хотелось откормить и приласкать. Причем одновременно. Еле-еле удалось уговорить ее остаться здесь, пока мы хотя бы не проверим дом на наличие чужого хиста. Мало ли что там может быть. И если дух рубежницы действительно витает в стенах здания, то появление женщины способно спровоцировать его на какие-то плохие поступки. Судя по тому, что Леопольд заказал себе еще вон тот черненький стаканчик, а Светлана отдалась во власть Маргариты, можно было ничего не опасаться. Разве что мимо будут проходить черти и Рыкалова увяжется за ними, чтобы погладить этих миленьких существ. Я поймал машину, но направился не по указанному адресу, а в подворье. А что делать? Моя тетрадь была где-то далеко, придется пользоваться местным гуглом. И пока ехал, провел брейншторм со своей нечистью, только с опозданием поняв, что совершенно не стесняюсь чужанина, потому что изначально, даже сам того не осознавая, слегка придавил его хистом. Что и говорить, дурной пример заразителен. А вообще есть чьё-то типа призраков? Спросил я. Полуденницы, берегини, белая баба, появился на сиденье бес, загибая пальцы. Выглядел Гриша неважно, весь покрытый красными пятнами, абсолютно весь, да еще постоянно чесался. Но то не призраки, продолжал бес, а духи. Те же, про кого ты говоришь, они редко встречаются, вот только вреда не наносят. Они ж наподобие слабых отголосков, вроде эхо. Значит, все-таки нечисть? Спросил я. Тогда кто? Да кто угодно, успокоил меня бес. Среди нашего брата пакостников хватает. Сама же рубежница после смерти восстать не могла, рассуждал я. Могла, дяденька, возразил черт. Если с хистом не рассталась, да похоронили неправильно, то могла. Нет, ответил я, тогда бы получилось нежить. Причем, едва ли лич, и та нежить нашего Леопольда уже схарчила бы, а это изводит. Значит, все понятно. Как же мне эта нечисть надоела. Надоела ему, недовольно фыркнул бес, продолжая чесаться. Я же не в том смысле, пришлось даже оправдываться. Я про другую нечисть, не про вас. Ты лучше скажи, чего чешешься? Хозяин, я умираю, похоже. Начались эти необратимые процессы в организме. С чего это они начались? Какой день не пью? Все, если завтра не проснусь, то... То что, считать тебя коммунистом или тело кремировать? То считай, что моя смерть на твоей совести, преисполненной чувством собственной значимости, ответил Григорий. А теперь ты мне скажи, зачем Митьку в подворье тащишь? Кстати, я совсем о черте забыл. В смысле, запамятовал, что он отправился с нами. Странное было ощущение, словно я на подсознательном уровне понимал, что вести Митю в обитель рубежников действительно не самая светлая идея. Почему? А хрен его знает. Явного ответа не было. Может, шерсть у него не того цвета, или родословный не вышел. Тут сработала моя дурацкая юношеская особенность, делать все вопреки заведенным обычаям. У меня так с бабушкой было. Я ее всегда спрашивал, вот почему нельзя мыться и работать в православные праздники. Она не могла толком ответить, лишь говорила, что так заведено. Вот я назло и ходил весь надушенный дегтярным мылом, чуть ли не кровавые полосы на теле оставлял, когда мылся. Поэтому сейчас я вышел из машины и взял Митьку за руку. Тот, к слову, совсем потерялся, даже ноги чуть согнул, пытаясь казаться ниже, и затравленным взглядом смотрел на меня, будто говоря: «Может, не надо, дяденька? Надо, Митя, надо. Вдарим рог в этой дыре». То, что мы сделали нечто противоестественное, стало ясно, как только я вместе с нечистью пересек барьер подворья. Бесу-то ладно, он спрятался в портсигаре, где, судя по дрожи артефакта, продолжал трястись. Потому все внимание досталось Мите. На черта рубежники, да и прочая нечисть, смотрели как на классового врага народа. Будто он организовал финансовую пирамиду, собрал деньги, сел в тюрьму, вышел и снова организовал пирамиду. Хорошо хоть, что никто с кулаками не набросился. Пара человек даже рукой махнули, приветствуя меня. Ага, эти, видимо, со мной выпивали. Правда, рубежников тут же одернули стоящие рядом, будто я оказался неприкасаемым, вроде тех, в Индии. Даже когда я зашел в кружало, то немногочисленная публика замолчала. Я почувствовал себя белым, случайно забредшим в черный квартал. Понятно, что смотрели в основном не на меня, а на Митьку. Однако от этого не легче. Наверное, прошлый Мотя начал бы менжеваться. Нынешнего рубежника Матвея Зорина подобное отношение только раззадорило. «Василь, а можно мне рюмочку чего-нибудь крепкого в исследовательских целях, в долг? Обычно тем, кто уже должен, не наливаю», — почесал выбритые виски чубатый. «Но если в исследовательских целях», — прищурился он, — «тут мало интересного происходит, так что давай». Он налил в прозрачную рюмку какую-то мутную жидкость, отдаленно напоминающую самогон. Я понюхал. Пахло хреном и травами. Интересно, какой хист у Василя? Может, что-то связанное с готовкой. Но да он не ратник, потому в жизни не признается. «Гриша, выходи». Бес вышел из портсигара, чуть почесываясь и смущенно оглядываясь по сторонам. Вот уж не знал, что Григорий может краснеть. Но, видимо, в нынешних обстоятельствах быть звездой ему явно не хотелось. Правда, как только бес почувствовал запах алкоголя, в данном случае можно было бы даже высокопарно сказать, услышал, как все изменилось. Морщины на его лице разгладились, ноздри затрепетали, губы задрожали. Есть моменты в жизни, ради которых мы преодолеваем любые препятствия и трудности. У нормальных людей это называется четко поставленными целями. В случае Гриши ответ был другой – алкогольная зависимость. «Можно», – сказал я, и без, в лучших традициях хорошо выдрессированной собаки, опрокинул в себя напиток, медленно, словно понимая, что подобной роскоши еще скоро может не предвидеться, и облегченно выдохнул. «И че теперь, Матвей?» – не выдержал Василь. «Смотрим, когда зачешется», – ответил я. Вместо этого бес вытер губы, закинул ногу на ногу и раскинул руки на спинку скамьи. Ему сейчас только сигареты не хватало. «Вот ведь гадство работает», – разочарованно сказал я. «Это, скорее всего, психосоматика. Хотя кто тебя знает, может и правда после стольких лет у тебя организм уже без алкоголя не работает». «Спасибо, Василь. Исследование показало, что моей нечисти не быть зожниками ни при каких условиях. Значит, черт твой прислужник?» – спросил Василь, пользуясь тем, что мы с ним хорошо общались. «Ага, в карты его выиграл у большака. Эвана как?» – искренне удивился трактирщик. «А зачем? Парень он хороший». «Ага, хороший», – не поверил Василь. «Ты, Матвей, человек новый, может, не все понимаешь. Черти это вроде мусора среди нечисти. Никакой пользы от них нет, один вред. А ты его сюда привел. Да не городского баламышку, а лесного. Ты же с крысой или помоечником за один стол есть не сядешь. Я ему это с первого дня и говорю», — вальяжно ответил бес. «Неровня Митя нам, хоть парень и неплохой». Видимо, после определенного воздержания рюмка алкоголя сразу ударила в голову. Или, может, напиток действительно оказался крепким. Помнится, меня стакан медовухи Василя заставил забыть все. «Так, говорливый, бегом в портсигар», — недовольно приказал я бесу, и уже обернулся к Василю. «Нечисть она разная бывает, и порой очень сильно удивляет. Вот думал ты, что черт может от лишачихи рубежника спасти, а он спас, поэтому и будет ходить со мной везде и всюду, и никто ему слова не скажет». Я вышел из кружала, широкими шагами меря брусчатку. Не знаю, что меня так выбесило. Темнота и непонимание рубежников, или несправедливость нового общества. Рубежники жили стереотипами. В случае опасности, эти самые стереотипы позволяли в довольно краткий миг определить, кто свой, а кто чужой. Вот только мир не делился на совсем белое и черное. Это я теперь понял. «Не обижайся на них, Митя», — сказал я, — «на крысы прочее такое». «Так я не обижаюсь», — ответил черт. «Этот рубежник как есть, так и сказал. Пользы от нашего брата мало, обычно больше вреда». Почему-то смирение Мити разозлило меня еще сильнее. Поэтому книжную клеть я чуть ли ногой открыл, ворвавшись словно вихрь. И тут же, даже не успев осмотреть внутреннее убранство избы, получил указкой по рукам. Нет, меня раньше били. Просто обычно этому предшествовала определенная прелюдия в виде разговора. «Ты местный, есть сигаретка, чего смотришь?» Тем для того, чтобы подраться имелось с избытком. После того, как я стал рубежником, то появилась определенная самоуверенность. Я понимал, что за мной есть существенная сила, с которой необходимо считаться. А уж после посвящения, можно сказать, поймал звездочку относительно собственной безопасности, и тут вдруг указкой по рукам. Признаться, к такому жизнь меня не готовила. Не шуметь, шикнул на меня невысокий человек. Тишина должна быть в библиотеке. Я обескураженно разглядывал толстячка лет 50 в коричневом теплом кардигане, брюках со стрелками и кожаных потертых тапочках. Глядел он на меня возмущенно, из-под толстенных очков в роговой оправе, а свободной рукой поглаживал проплешину на затылке. Неприметный такой обыватель. Самое интересное, что именно им он и был, самым обычным человеком, чужанином. Однако я чувствовал за ним внушительную силу. Множество собранных вместе чужих хистов, оберегающих этого человека, и запоздало ощутил мелкие печати, разбросанные по всей книжной клети, все нити которых сводились к нему. Что интересно, нити были короткие, и окажись он, к примеру, на площади подворья, они бы оборвались. Очкарик будто был привязан к этому месту, но именно здесь обладал небывалой силой. «Здрасте», — кивнул я. «А вы кто?» «Хранитель», — важно ответил собеседник. Впрочем, говоря тихо, вкрадчиво, мудрый Соломон и скромный Конфуций сих стен. «Если бы вы про Конфуция не сказали, я бы подумал, что вас Соломон зовут. Нет, я Самуил Ефимович». «Почти угадал». Мы кивнули друг другу, привычно не пожав руки, а очкарик продолжил. «Значит, вы и есть тот самый новый рубежник, о котором все говорят, наверное». «И что говорят?» «Да ничего конкретного, только вчера вписали. Идемте, покажу. Прошу вас, ради всего святого, не шумите. И вы, и ваши спутники». Он замахал рукой, привлекая наше внимание, и я зашагал за ним. Вообще, изба оказалась вместительная и состоящая из трех огромных комнат. Какая-нибудь очередная пространственная магия. Что интересно, кроме шкафов с книгами и рукописями, здесь стояли сундуки, оплетенные цепями и порой закованные на несколько висячих замков. «А что там?» Сам перешел на шепот я. «Книги», — так же тихо ответил Соломон Самуил. «Понимаете, молодой человек, книги бывают разные. Есть те, для обложки которых используют кожу девственниц. Был такой фетиш у рубежников прошлых. Другие вымачивают в крови святых людей. Третьи, в общем, много всего нехорошего делали. Такое ощущение, что девственницам во все времена жилось довольно скверно. И что с этими книгами не так, то, что создано со злом, несет в себе зло. Потому мы оберегаем от них случайного захожего. Однако они будто живые, только и ждут момента, чтобы дотянуться до хиста, так сказать, начать взаимодействовать с ним. Мы дошли до третьей комнаты, в середине которой на постаменте стояла гигантская книга. «Толковая?» – спросил я. «Она самая?» – кивнул библиотекарь. «Толковая книга Выборга и окрестных земель со времен». Самуил внезапно запнулся, начав что-то считать про себя. Я же махнул рукой, избавляя его от той муки. «Ясно, старая, короче. Так что там про меня?» «Вот», — указал хранитель книжной клети на последнюю страницу. Я подошел поближе, даже встав на подножку, и прочитал. «Зорин Матвей Сергеевич, по прозвищу Бедовый, принял хисту Елены Викторовны Ростишевой, по прозвищу Спешница. Присягнул на верность великому новгородскому князю Святославу V Никитинскому на четвертом рубце. Вот так полезно ходить в библиотеке. Можно много интересного прочитать. В кои-то веки узнал, как звали старушку, да имя князя выведал, а еще понял, что нахожусь под колпаком. Даже мое отчество узнали. А можно?» – спросил я, указывая на толковую книгу. «Конечно», – ответил Самуил, – «ее нельзя уничтожить обычными средствами». Я стал листать фолиант. Информации здесь было больше, чем в Википедии. Разве что она явно вызывала меньше сомнений, чем в последней. Я почитал про рубежников времен Тевтонского ордена, пытаясь не сломать язык. Потом углубился в хитросплетение интриг смутного периода, нашел про враждебную нечисть и понял, что нужен термос с горячим чаем, два пакета бутербродов и пара свободных дней, чтобы приступать к изучению этого талмуда. «А кто это все записывает?» – спросил я. «Я и записываю», – ответил Самуил. «До меня Федор Михайлович был, тоже хранитель». «Самуил, не сочтите за дерзость, но вы чужанин». «Все так», — улыбнулся библиотекарь. «Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Слышали о таком, молодой человек, только в фильмах про супергероев. Мне повезло найти схрон, который был на слове у рубежника. Разве такой можно найти?» Неприятно кольнуло у меня в груди. «Вот молодец я, что не прибегнул к этому заклинанию. Тут, оказывается, любой чужанин может до твоих сокровищ добраться при должном везении. Нет, Конечно, ввел меня в ступор Самуил. Хист оберегает схрон не только от чужан, даже от остальных рубежников. Однако когда создавший слово умирает, то промысел перестает укрывать богатство. Когда рубежник прибегает к слову, то в качестве схрона для него использует самое безопасное место, которое было в его жизни. «Вы много знаете о быте рубежников, Самуил Ефимович», — заметил я. «Книги, здесь все написано. Так вот, мне повезло наткнуться на это безопасное место, а после повезло с воеводой, который пришел за схроном. Я отдал ему все без лишних слов, разве что понял, вещи непростые. Понимаете, когда я держал их в руках, то чувствовал некую силу». Он мечтательно вздохнул, вспоминая о давно минувших днях. Явно жалел, что расстался с артефактами. Но тут уж ничего не попишешь. Когда к тебе в гости приходит Кощей, лучше быть вежливым и покладистым. А потом создал форум, где искал информацию о всяком загадочном. Ну, меня и заметили. Понимаете, многие считают, что рубежники – это отсталые в технологическом плане люди, которые живут прошлым. Но это не так. К примеру, наш князь очень современный молодой человек, и его ближайшее окружение такое же. Они даже себе соцсеть отдельную придумали. В общем, вас заметили. Да, заметили. И решили, что служа князю я могу быть более полезен, чем собирая крупицы разной информации и множе невежества. К тому же, как раз место пустовало. Вот меня сюда и определили. Я заметил печати. Здесь вы будто рубежник. Да, это сделано на тот случай, если какой нехороший человек решит похитить книгу. В клете могу посоперничать даже с сильным ведуном. Хорошо, что до этого не доходило, признался Самуил. Я ни разу в жизни не дрался, и не хотел бы, если честно. Итак, молодой человек, вы же пришли сюда явно не для того, чтобы поинтересоваться моей биографией, не для того. Я встретил одного чужанина, которому досаждает некое существо, и, возможно, что раньше женой этого человека была рубежница. Вы знаете ее имя или хотя бы имя ее мужа? Его зовут Леопольд Валерьевич, а ее звали Лада. А, Лада Плетунья? Почему-то обрадовался библиотекарь. Да, конечно, знал ее. Не очень сильная рубежница. До ведуньи так и не доросла, но ей не особо и хотелось. Самуил торопливо зашелестел пальцами. В какой-то момент я заметил, что он даже не касается книги. Та сама открывалась на нужной странице. Вот, я стал читать мелкий убористый почерк, который в середине сменил уже другой. Тот самый, которым были написаны мои данные. Семенова Лада Николаевна, по прозвищу Плетунья. Информации о принятии хиста нет. Присягнула на верность на первом рубце. Вышла замуж за. Тут даже это есть, все, что касается рубежника. Не передала свой хист. Такое бывает, согласился хранитель. Пусть и невероятно редко, заставить рубежника против воли передать хист нельзя, хотя обычно до этого не доходит, мало кто может вытерпеть. Ну да ладно, не о том, погребена по всем традициям. Получается, ее хист не мог натворить дел после ее смерти, и сама она не могла подняться? Конечно нет, за всем этим строгий присмотр. Любая смерть рубежника не остается незамеченной. Спасибо, что хоть так, выходит, в случае моей гибели прибудут ребята из воеводской труповозки. Тогда нам нужны книги обо всей нечисти, которая могла завестись дома и мучает старика. Сейчас Самуил стал торопливо вытаскивать книги из шкафов и складывать их возле кресла. Садитесь, молодой человек, садитесь, и нечисть свою можете привлекать. Я думал, что чертей не жалуют, а у вас вон как демократично. Глупые предрассудки. Нет плохой нечисти, есть ее плохие представители. Гриша, слышал, вылезай, обратился я к бесу. Я ж читаю плохо, у меня того самого, дислексия, или как-то там, гад ты, Гриша. В общем, мы устроились с Митькой вдвоем. Вот последний и правда читал плохо, медленно водя пальцем по строке. Ну да, его же похитили в малом возрасте. И ничего, не жалуется. Надо ему и книжек будет накупить, а еще закачать аудиокниг. Пусть развивается. Сидели долго. В какой-то момент свечи в торшере рядом просто вспыхнули, потому что вокруг сгустились сумерки. А сам я начал клевать носом. И именно тогда громкий возглас Митьки разбудил меня. Где-то загрохотал сундук, вдалеке зазвенели цепи. Даже Самуил подлетел к нам, гневно сверкая глазами. Я миролюбиво выставил руки перед собой, мол, все хорошо, больше так не будет. А сам повернулся к черту. Вроде нашел, дяденька. Глава 9. Приготовления ко встрече с нечистью начались с неожиданного. И где я сейчас его найду? Задал я самый главный вопрос. У тебя на хозяйстве черт лесной, а ты такое спрашиваешь? С линцой ответил бес. Да, дяденька, это несложно, поддакнул Митя. Ивы они везде есть. Надо только к воде поближе пойти. На этой благостной ноте мы покинули подворье, предварительно разжившись еще одним дополнительным аксессуаром, рыболовной сетью. Вообще, мне казалось, что достать ее будет довольно сложно. Однако стоило выйти из книжной клети, как возле одного из домов ее и обнаружили. Я три раза спросил, чья она, после чего Гриша ее без всякого зазрения совести экспроприировал. И теперь мы шли по Выборгу. Причем вел нас, как ни странно, черт. Правда, Митя чуть пару раз не прыгнул под машину, поэтому пришлось объяснить ему ПДД для первого класса, про проезжую часть, пешеходные переходы, светофоры и прочее. Что интересно, город Митьку не испугал, хотя посмотрел бы я на того, кого мог ошеломить шум Выборга, тоже мне большое яблоко. Однако после деревеньки Большака наш городок мог показаться почти мегаполисом. Ну, вот таким хреновеньким мегаполисом. Впрочем, и до сих пор черт все еще не привык к городу. Каждый раз, когда мы проезжали на машине мимо очередной пятиэтажки, Митька задирал голову. Что интересно, авто черт воспринял относительно спокойно, а вот здание выше двух этажей воспринимал с искренним восхищением. Без разницы, к какому периоду они относились. Вскоре город, если не закончился, то начал будто мельчать. Высокие дома уступили место скособоченным постройкам. Вот люблю за это Выборг. Идешь по центру, вроде нынешнее время, пусть и с оговорками, свернешь налево, оп, 2006 год, направо, здрасте, начало 20 века. Эх, в нас бы денег вложить, да причесать, те же финны сюда валом бы валили. Но я не только наслаждался сомнительными видами, а держал в голове, что еще может пригодиться. К примеру, по пути попался необходимый магазин, где я купил моток шерстяной нити. Правильно говорят, если рубежнику что-то нужно, весь мир выстраивается вокруг него. Правда, не успел я обрадоваться, как тут же угодил ногой в прореху в асфальте и слегка подвернул голеностоп. Ну да, одно дело рубежник, другое, ты, бедовый. Наконец черт остановился возле склонившегося к земле дерева. Я всегда думал, что ивы растут у воды. Это вполне себя хорошо чувствовало рядом с автомойкой. Митька проворно общипнул с десяток прутьев, сделав нечто в виде веника, а затем отдал мне. Я слегка ударил себя по руке, сомнительное удовольствие. Но судя по тому, что мы вычитали в книге, для нечисти ива будет так же приятно, как для меня крапива, только во сто крат больнее. «Надеюсь, что сработает», — сказал я. «Всегда можно ножиком ей голову подкоротить», — добавил бес. «Григорий, ты либо невнимательный, либо очень неумный. Чего это я тупой?» — возмутился тот. «А для чего мы это все задумали? С ивой и рыболовной сетью? Ну ты там что-то говорил, но я уснул», — честно признался Гриша. «У меня всегда глаза слипаются, когда что-то интересное рассказывают. Она же типа вымирающий вид. В толковой книге так сказано, и убивать ее без причины нельзя, запреты все такое, воевода сделает та-та-та, в жизни бы не подумал, если честно, я всегда считал, что их как грязи, лет 30 назад еще так и было, в каждом большом доме, если там домового или дворового нет, эта пакость селилась, поддакнул бес, да только с ними вон какая штуковина, они же практически беззащитные перед нашим братом или рубежником, характер, в общем, такой. При этом хист у них растет хорошо, как на дрожжах. Они постоянно на людях подпитываются. И чем семья больше, тем лучше. Понятно, они стали своего рода белыми носорогами, которых почти истребили. Вроде того, хозяин, честно сказать, я бы сам такую ухайдокал. Ради хиста-то, а чего бы нет, а? Я красноречиво поглядел на него, и бес тут же признал свою вину. Нет, я понимаю, вымирающий вид, все такое. Я же не беспредельщик какой. Ну, конечно, не беспредельщик. Белый и пушистый, клейма ставить негде. Короче, нечисть, слушай мою команду. Освобождаем дом Леопольда от этой пакости, и я вам устраиваю небольшой сабантуйчик. С бесовками, вкратчиво поинтересовался Гриша. Я представил эти дикие крики и полуголый торс беса, и понял, что пока не готов это наблюдать. В следующий раз, когда я куда-нибудь по делам уеду, ловлю на слове, даже не расстроился Гриша. Я вызвал через приложение такси, вбив конечным пунктом дом Леопольда. Тут можно было и дойти, всего-то треть часа, но мой голеностоп красноречиво намекал, что мне подобное путешествие не понравится. Вот надо же на ровном месте ногу чуть не сломать. Как выяснилось, для нашего города Гранта это было комфорт. Что же, у них тогда эконом, моя девятка, да и водитель оказался какой-то странный. В машине пахло мятой так, будто таксист заживал сразу всю пачку жвачки, а его движения были то слишком расслабленными, то вдруг порывистыми, резкими. Когда же я перехватил его испуганный взгляд, обращенный к Митьке, все встало на свои места. Как мы вышли из авто, я на всякий случай даже номер сфотографировал, а потом поставил единицу в приложении с комментарием «Водитель был пьян». Не просто не трезв, а именно пьян, раз уж так пристально разглядывал Митьку. Я немного подумал, после чего набрал 112 и попросил соединить с ДПС. Вишневая Гранта, номеру 138 ПС, двигается от Светогорского переулка к пересечению Кривоносова и Железнодорожной. Это я подсмотрел информацию о следующем заказе. Водитель пьян. Конечно, в идеальном мире на том конце телефона сейчас кто-то должен был возбудиться. В этом я вдобавок придавил собеседника чуть-чуть хистом, таким образом дополнительно мотивируя, и был уверен, что товарища примут. Если честно, у меня даже ничего внутри не ёкнуло. Мудаки должны быть наказаны. А мудак, который представляет опасность не только для себя, но и для окружающих, тем более. У нас почему-то все хотят жить в правовом обществе, но работать над этим никто не желает. Проехал по обочине, ничего такого, он же торопится. Перегородил выезд скорой, тебе больше всего надо, подождешь 15 минут. Эдакие хозяева жизни, которых все должны понять и простить. А стукачество, последнее дело. Вот только когда с ними что-то происходит, так сразу бегут в полицию. Товарищ, старший лейтенант, у меня украли коллекцию резиновых фаллосов, потому что это другое. Что еще замечательно во всем этом, раньше бы я полдня кипел, а теперь позвонил дыпсам и сразу будто камень с души упал. Понял, что сделал все, что от меня зависело, а дальше это уже чужие заботы. Особняк Леопольда Валерьевича на фоне домов, которые я видел в последнее время, оказался даже обычным, что ли. Два этажа, кирпичный забор, металлические ворота и Ауди с водителем, которая, впрочем, стояла снаружи. Стоило нам подойти, как из машины вывалилась такая сладкая парочка, какой Твиксу и не снилось. «Матвей, а мы все ждем и ждем», — сказала Светлана, которая была под шофе, но держала себя в руках. «Ой, вот и чертик». Она даже попыталась потрепать Митька за щеки, но тот ловко увернулся. Леопольда Валерьевича хватило лишь на то, чтобы облокотиться на машину и не упасть. Здорово он накидался. В другой ситуации я бы сказал, что сам виноват, но после проставы в подворье, мне было его искренне жаль, хотя бы потому, что завтра Валерьевича ждал мир полный боли и страданий. «Не заходим, как и обещали», — отчиталась Рыкова. «Хорошо, будьте здесь, если что, позову». Во двор мы проникли через калитку, осматривая владения Семеновой Лады. Формально, конечно, ее супруга, но что-то мне подсказывало, что рубежница приложила руку к богатству Валерьевича. Но что определенно, цветочные клумбы разбивала точно она. А что еще любопытно, едва я доковылял до входной двери, как почувствовал хист нечисти, причем довольно ощутимый, превышающий по рубцам мой. Напомни, за счет чего они так качаются в промысле, так они же людским счастьем питаются, дяденька. А в этом самый сильный хист. И живут долго, в дела нечисти и рубежников не лезут, их будто и не замечают вовсе. Почти злыдни, но те доводят хозяина до сумы, согласился я, а эти соблюдают тонкий баланс, не перегибают. Странно только, чего странного, хозяин, появилась она здесь уже, когда рубежница померла, какое ж тут счастье, чем ей питаться. Хозяин, думаешь много, выпрыгнул из портсигара Гриша, потирая кулаки. Угу, хороший знак, значит, противостояние будет не особо сложным. Хотя Митька как раз наоборот, напрягся, голову в плечи втянул, сгорбился. «Так, раздели ивовый веник на три части», — сказал я черту. «Убивать мы ее все равно не собираемся, только прогнать». А после торжественно вручил каждому несколько прутьев. Главное оружие, которым мы и намеревались отбиваться от нечисти, если что-то пройдет не так. Я же еще перекинул на плечо рыболовную сеть. Почему именно ее? Вот черт знает. В книгах, которые мы проштудировали, говорилось вообще разное. Мол, когда-то эта нечисть жила близ заболоченных мест, Отсюда и сеть. Вытащить ее можно было только этим рыболовным снаряжением. Через несколько страниц мы уже узнали, что селится она исключительно в домах возле людей. Причем, чем семья больше, тем лучше. И хистом последних и питается, всячески помогая чужанам. Однако по причине же порукости или враждебной вредности, кто его знает, вся эта помощь выходит боком. Но что интересно, в нормальном состоянии нечисть не пытается напакостить людям. То, что получается все ломать или запутать, это ее фишка. Так сказать, эксклюзивная особенность. Однако если существо начало пугать, садиться на грудь и пытаться задушить, то вариант один. Ее жутко разозлили и теперь она в своем праве. Иначе говоря, сушите весла, приплыли. И если у вас под рукой нет телефона рубежника, который поможет, к вам придет белый пушистый зверек. Точнее, сначала она, а потом уже зверек. Я открыл дверь выданным ключом и вошел внутрь. Признаться, дом был намного богаче, чем собственный. Хотя это моя вина, сам поставил слишком малую планку. Но что мне понравилось, здесь правда было уютно. Широкий диван в просторной гостиной, будто рассчитанный на множество гостей. Низкий кофейный столик из закаленного стекла, заставленный фруктами, фотографии пожилых супругов на стенах. Детей, по всей видимости, у них нет. Однако еще я чувствовал легкий диссонанс. Это можно было сравнить с тем, что ты стоишь возле деревенского туалета при сильном ветре. Когда тот дует, то все нормально. Но только ветер стихает, как ты начинаешь различать ароматы жизнедеятельности людей. Я подошел к вазе с фруктами и взял зеленое яблоко. Перевернул и кивнул сам себе. Половина фрукта сгнила. Да, нечисти здесь правда что-то не нравится. Будем выяснять, что именно. Самое неприятное, что мы не должны причинить ей вред. По возможности, само собой. Красная книга, хотя толковая была коричневой, это хорошо. Однако я тоже в своем праве, если меня захотят помножить на ноль. За окном подкрадывался вечер, прогоняя ленивое светило. Завозились мы в книжной клете. Хотя этой по Светлане с Валерьевичем видно. Они, наверное, такую кассу кафе сделали, что мама не горюй. Конкретно сейчас, это было только плюсом. Вся нечисть любит проявлять активность ночью. Я порой даже не понимал, как у Мити и Гриши глаза днем не слипаются. Всю ночь колдобродит. Один водку пьет, другой музыку слушает. Хорошо, что на луну не воют. А утром ничего, бодряком. Правда, подушку придавливают на пару часиков. Конечно, если возможность предоставляется. С конкретной сущностью или духом, не знаю, как правильно, все проще. Она связывала свою жизнедеятельность с бытом людей. Соответственно, когда те засыпали, просыпалась нечисть. В данном случае, почти как мафия. Я положил клубок шерстяных нитей на журнальный столик рядом с гнилыми фруктами. Для нашей новой подружки, это почти как сыр для мыши. Она должна подорваться и начать вязать, но в итоге все равно напортачит. Затем я махнул своей нечисти, чтобы прятались. Бесу проще, он от горшка два вершка. Сразу залез на шкаф и там затих. Митька укрылся за телевизором и теперь выглядел, как не очень умный ребенок. Хотя, в темноте глядишь и не заметит. Я же встал за плотной шторой с сетью наготове так, чтобы в небольшой просвет было видно журнальный столик. И мы стали ждать. Вот чего не люблю, так это ждать. Лучше бы заняться какой-нибудь неприятной работой, чем стоять как дурак. Ноги затекают, руки и спина тоже. Хотелось присесть на подоконник, но я боялся нарушить полную тишину. Даже забавно, что моя нечисть так сильна в маскировке. Или может обещание устроить небольшой симпозиум сработало. Подумать только, несколько дней без алкоголя. Того глядишь, так и человеком можно стать. И что потом, на работу нормальную устроишься, семью заведешь и на ипотеку начнешь откладывать? Да ну нафиг. Мои размышления прервал тихий скрип половиц. По коже тут же побежали мурашки, а спину обдало ледяным дыханием ночи. Я надеялся, что это окно открыто, но повернуть голову, чтобы убедиться в этом, попросту не мог. Ко всему прочему, я уже видел спускающуюся с лестницы нечисть, и отвести взгляд от такой было очень сложно.